Глава 11. За нами гонятся. «Войдите», — сказала женщина, и я вошел. «Садись». Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила, как же тебя зовут? «Сара Вильямс». «А где ты живешь? Здесь где-нибудь поблизости?» «Нет, мэм, в Гукервилле. Это за 7 миль отсюда, вниз по реке. Я всю дорогу шла пешком и очень устала. И проголодалась тоже, я думаю. Сейчас поищу что-нибудь. Нет, не надо. Я так проголодалась, что зашла на ферму в 2 милях отсюда. И сейчас мне есть не хочется. Вот почему я так поздно. Моя мать лежит больная, денег у нас нет и ничего нет. Я пошла к моему дяде Абнеру Муру. Мать сказала, что он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете? Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и 2 недель не прожили. До того конца города не так-то близко. Оставайся у нас ночевать. Да сними шляпу. Нет, я лучше немного отдохну, — сказал я, — а потом пойду дальше. Я темноты не боюсь. Она сказала, что одну меня не отпустит. А вот придет ее муж часика через полтора, тогда он меня проводит. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников, которые живут вверх по реке, и про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в наш город, надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее. Я уже начал думать, что зря я надеялся у нее разузнать, что делается в нашем городе. Но в конце концов она добралась-таки до моего отца и до того, как меня убили. Ну, тут уж, думаю, пусть ее болтает. Она рассказала мне и про то, как мы с Томом Сойером нашли 12 000, только, по ее словам, выходило 20, и про моего папашу, и про то, что он человек пропащий, и что я тоже пропащий. Наконец добралась и до того, как меня убили. Я спросил, а кто же это сделал? Мы про это убийство слыхали в Гукервилле, только вот не знаем, кто убил Гека Фина. Но, по-моему, и у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что сам старик Фин и убил. Да что вы! Сначала почти все так думали. А он так и не узнает никогда, что его чуть-чуть не линчевали. Только к ночи передумали и решили, что убил беглый негр по имени Джим. Да ведь он... Я остановился, решил, что лучше помолчу. А она все говорила и даже не слышала, что я что-то сказал.